Глава 18. Так, пребывая в приятных и ностальгических воспоминаниях, Джек неспешно погонял свой мусорщик вдоль нулевой орбиты, попутно тестируя все системы, чтобы потом при выходе на новый рейд не получить какой-то неприятный сюрприз. Пока все параметры укладывались в норму, вот только следовало заправиться, поскольку сегодня он возвращался на практически сухих баках. Однако это делал автоматический бот обслуживания, отвечавший за поддержание на борту запаса расходных материалов и выполняя их через универсальный порт. Дорогого ликвида для накачки генераторов пушки пока было достаточно. Стрелять сегодня пришлось много, но на малых мощностях, поскольку цели были стандартными, и лишь пару раз пришлось дорабатывать настройки вручную. В остальных случаях с регулировкой мощности выстрела справлялась автоматика. Ненадолго сняв панораму, Джек открыл бутылку с водой и начал жадно пить, только сейчас поняв, как иссушила его сегодняшняя смена. Мигнул, подав сигнал сканер, который обычно использовался для доразведки объектов, уже захваченных радаром. Джек взглянул на экран сканера, но там было пусто. Он продолжил пить воду, и тут сканер снова подал сигнал. Тут уже Джек сунул бутылку в подставку и, надев панораму, полез в дневник, где отражались отметки о включениях всех режимов в системах судна. Но странное дело, никакого упоминания о срабатывании сканера не было, хотя Джек дважды отчетливо слышал его сигнал и при первом сигнале краем глаза заметил что-то на экране. «Такого просто не может быть», — произнес он вслух и, забрав у автопилота управление, принялся вручную крутить колесико настроек сканера, и вскоре тот снова пискнул. «Ага, ну теперь-то уже точно было?» — воскликнул Джек и снова заглянул в дневник. «Текс, а вот и оно, упоминание». Аббревиатура лога была какой-то незнакомой, и Джек уже подумал поискать аналоги такого обозначения в инструкции, как вдруг метка из дневника исчезла. «Эй, это еще что такое?» — возмутился Джек. Если сканер что-то фиксировал, система записала лог событий, отметка должна была остаться. Первой мыслью было проверить блок информации, но какой смысл, ведь он имел тройное копирование. Работал со скоростных устройств, но копии всех действий переносил на более медленные и устойчивые к помехам носители. «А если этот тот самый?» – спросил себя Джек. Он быстро определил примерное направление, откуда сканер мог принять такой призрачный сигнал, и, сделав максимальную расфокусировку лазерного испарителя, выстрелил разрядом тестирующей мощности, как назвал этот способ его изобретатель Марк Бачинский. Таким способом они в свое время выхватывали из пространства невидимки, когда еще не было оборудования, чтобы обнаруживать эти новинки. Мощность воздействия была безобидной и не могла нанести вреда другим судам, кроме, может быть, перезагрузки оптической системы. А вот скрывавшихся за всякими маскировочными полями злодеев этот способ тогда выявлял сразу, но сейчас ничего не дал. Джек вздохнул и хотел уже побеспокоить диспетчера, может, у него в прогнозном листе были какие-то сообщения, которые, правда, озвучивать было запрещено. Впрочем, в некоторых особых случаях диспетчер давал намеки, что называется, иносказательно, и все понимали. Добавив мощности, Джек повторил выстрел, и сканер сработал, выхватив что-то неясное, просто большое пятно на экране. Джек тотчас проверил логи. Отметка появилась, однако исчезла спустя пару секунд. У Джека от такого даже дыхание перехватило. Он лихорадочно удвоил мощности и ударил снова. Объект на экране сканера стал отчетливее, а теперь, пискнув своим зумером, подал голос и радар. Ожидая на всякий случай негативной реакции диспетчера, если бьет по своим, Джек решил, что сошлется на напряженную ситуацию на орбитах, ведь тут и придумывать ничего не нужно. «Догерти, с кем ты там воюешь?» — проявилась наконец диспетчер. «А ты ничего не видишь?» «Нет». «Ну и ладно». Джек смело увеличил мощность до половины боевой, убрал фокусировку и снова разрядил лазерный испаритель с удовлетворением, отмечая, как ярко и четко прорисовывались контуры судновредителя на экране, и самое главное, его теперь устойчиво захватил радар. В строчках дневника появились логи от сканера и радара. «Отличная колбаса», — произнес Джек, быстро добавляя мощность до следующего выстрела, пока мишень не остыла, а это уже происходило. Изображение становилось менее четким, и уже было понятно, что удалось столкнуться с тем самым врагом, который полсмены одного за другим отключал все мусорщики подряд, уменьшив активную группировку на треть. А еще приходили жалобы от пограничников. Их перехватчики также испытывали проблемы и лишь благодаря лучшей защите оставались на посту. «Я его вижу, Догерти», — сообщила диспетчер. «Поздравляю», — произнес Джек, вбивая в мишень заряд минимальной мощности. Он мог дать и весь максимум, однако ему хотелось выяснить предел прочности этого гада. Именно так поступил бы Бачинский, а Джек был его учеником. На контрольных экранах силуэт мишени полыхнул ярким неоновым отпечатком, однако не развалился и не начал терять оперение. Напротив, он остался в этом ярком образе, и Джек, вовремя поняв его намерение, быстро щелкнул общим тумблером, простым и грубым, отключая все питание на мусорщике. Наступила полная темнота и тишина, нарушаемая лишь пощелкиванием остывающих насосов системы кондиционирования. Но тишина сменилась резким ударом по обшивке, от которого судно заметно качнуло, и Джек представил, что случилось бы с системами, не дерни он вовремя холодный тумблер. «Раз, два, три». Мысленно отсчитал он положенный отрезок времени и включил общее питание. Еще один раз, два, три, и системы вернулись в нормальный режим, кроме почти половины датчиков, которые сгорели в процессе ответного удара. Впрочем, это лишь снизило четкость картинок на мониторах, однако накачка пушки работала исправно, и Джек ударил по врагу половинной мощностью. Тот снова зажегся в абсолютной яркости с поправкой на ухудшение картинки. «Помощь нужна?» – прозвучало по радио совсем неожиданно. Это был командир звена перехватчиков, которые повисли на соседнем с Джеком треке. «Пока не надо», — ответил тот, отмечая, что логи все еще пропадают из дневника, и теперь уже дал полный максимум, ударив на всю мощь. И лишь после этого враг начал терять какие-то элементы, в то время как кусок путника из легированной стали попросту бы испарился. Пошли логи и теперь уже не исчезали. Противник потерял свою суперспособность. «Ну и теперь финал», — произнес Джек, выставляя режим в два максимума, забиравший в расход почти весь ликвид. Снова выстрел, и теперь Джек с удовлетворением видел, как враг стал разваливаться, теряя один фрагмент за другим. «Вали отсюда!» «Чего?» — не понял Джек. «Беги отсюда скорее! У него ядро горит!» Это был крик командира перехватчиков, и Джек тотчас дал двигателям полную тягу и, проскочив мимо ярко горевшего корпуса чужака, вскоре оказался уже в зоне парковочных радаров своей базы. Автоматика сбросила тягу двигателей, и мусорщик пошел накатом, погашая набранную скорость реверсом на остатках топлива. Прошло еще немного времени. Судно медленно подплывало к причальной стенке, а Джек все ждал вести от подстреленного им врага и дождался. Вспышка с задней полусферы оказалась такой яркой, что уцелевшие кормовые датчики отключились на перезагрузку, а в эфире послышалось какое-то змеиное шипение. Уже швартуясь, Джек все еще слушал радиосвязь, ожидая вдогонку каких-то заявлений диспетчера, но в эфире были только невнятные шумы, напоминающие звук накатывающих на берег океанских волн. Схожесть была настолько заметной, что Джек на мгновение испытал приступ ностальгии. Да, иногда он вспоминал свою жизнь на острове в положительном ключе, но, разумеется, тот ее период, когда он еще не догадывался об уготовленной ему участи. Ну а что? Полный запас продуктов, плюс рыбалка, да еще какая? Пальмовые рощи, белый песок, да и работа ему тоже нравилась, ведь он был механиком, а та огромная пушка со вспомогательными механизмами вызывала у него полный восторг. При виде всех этих серьезных железок он тогда восхищался нестандартными техническими решениями и лишь позже осознал, что эти механизмы были плодом совершенно другой технической культуры, и теперешние жители той планеты не имели к ним никакого отношения. Когда судно надежно встало у причала, сработали все захваты. Джек снял панораму и, не выключая радио, вызвал на главный экран ремонтную таблицу, принявшись заполнять позиции, требовавшие ремонта или проверки, не забывая упомянуть заправку двумя видами топлива. С одной стороны, все это и так бы заметила обслуживающая система базы, получавшая данные обо всех нуждах и повреждениях на судах, однако, как показывала практика, лишнее напоминание было совсем не лишним. Джек уже заканчивал список, когда эфир наконец очистился, и оттуда понеслось такое, что он тотчас выключил радиосвязь и поторопился покинуть кабину мусорщика, чтобы не слышать возможных обвинений в свой адрес.